В аэропорту моих воспоминаний все самолеты носят ящики бомб. С улицы несет чернеющей речкой, в которой попрощаться с вами не смог. И на его, конечно, тоже не лучше. Здесь и библейского инцеста жрут земной шар. Солнце сияет максимально притворно. Хозяин мира давно батарейки не менял. Но все твердят, что я, наверное, полезен. Но просто этого еще не осознал. А хотите, суки, знать, зачем я вам нужен? И почему вселенная так любит меня? Меня используют как салфетку, чтобы вытереть кровь. Меня надувают, как воздушный шарик. Меня хотят зарезать вот за тем углом, чтоб накормить свою нервную ярость. И вы ведете эту сраную игру богов, имея в кошельке несколько тысяч и миллион больных идей в голове и трупы панелек в ночном затишье. Проживаю там, где не понимают слов, где недоразвитые ходят в рестораны, где зона — это социальный лифт, а на шеях наших столыпинский галстук. Десятилетия отрицательной селекции, ландшафты, что уже не отмоешь. И я рыдал, когда глядел в окно, мечтал уснуть лежа в старенькой ванне. А ты качал новую видеоигру и улыбался, как все эти мрази. Меня используют как салфетку, чтобы выделить кровь. Меня надувают, как воздушный шарик. Меня хотят зарезать вон за тем углом, чтоб накормить свою нервную ярость. Нахуй ЛГБТ и Black Lives Matter. Нахуй фашизм и плетневелый коммунизм. Нахуй религию, нахуй атеистов. Нахуй вселенную, нахуй мою жизнь.